Нам некогда обсуждать твою глупую идею. Восьмое. Не скупись на ободряющее слово, доброжелательную улыбку, дружеское поощрение. Девятое. В процессе обучения не может быть постоянной методики и раз навсегда установленной программы. Десятое. Повторяй эти заповеди каждый вечер, пока они не станут частью тебя самого. Творческие способности и призвание. Закон Харди Вайнберга о генетической устойчивости популяции применим и к творческим задаткам людей. Английский математик Харди и немецкий врач Вайнберг открыли этот закон независимо друг от друга и почти одновременно. Формулировка его такова. В отсутствии избирательности при скрещиваниях частота данного гена в популяции из поколения в поколение будет постоянной. В соответствии с ним количество талантов на миллион жителей должно было быть постоянным. Почему же в одну эпоху творили целые созвездия талантливых музыкантов, в другую — художников, в третью — физиков? Очевидно, огромное значение имеет социальный престиж профессии, который служит выражением потребности общества и той роли, которой оно придает данной деятельности. Откуда же берется уверенность в призвании? Есть, конечно, небольшое число людей с отчетливой склонностью к музыке, математике, языкам. Гораздо больше других, просто способных, которые с равным успехом занимались бы и биологией, и медициной, и физикой. Но здесь вступает в силу социальный престиж профессии, то уважение, которое оказывается ей общественным мнением, печатью. Сюда же относится материальное обеспечение, перспективы научного роста. Все это юноша учитывает сознательно или подсознательно. Ему начинает казаться, что полупроводники, лазеры или космические ракеты — это то, для чего он рожден. Если бы общество оценивало другую профессию столь же высоко, как профессия физика, то значительная часть тех, кто сегодня еще рвется на физические факультеты, устремились бы в другие учебные заведения и были бы уверены, что там их призвание. В прошлом веке, когда Луи Пастер и Роберт Кох делали свои знаменитые открытия, престиж биологических наук был очень высок, и они привлекали наиболее одаренных. Не исключено, что дальнейшее развитие генетики и биохимии вновь привлечет множество способных людей на биологические факультеты, и они будут искренне считать, что рождены для занятий биологией. Видимо, призвание — это понятие больше социальное, чем биологическое, и формируется оно из врожденных задатков психики, условий воспитания и потребностей общества. Значение школы. Влияние общественного климата проявляется по-разному. С давних пор огромное значение придавалось хорошей научной школе. История науки подтверждает несомненную пользу таких школ. Не случайно столь выдающиеся корифеи науки, как Вирхов, Вундт, Гельмгольц и Дебуа-Рейман, начинали свой научный путь под руководством Мюллера. Из лаборатории Резерфорда вышла плеяда нобелевских лауреатов. Многие крупнейшие отечественные физики — ученики академика Иоффе. Едва ли этим патриархам удавалось отобрать наиспособнейших студентов. Скорее, они умели индуцировать, пробуждать в учениках самостоятельность и талант, упорство и веру в свои силы. Благодарные ученики пытаются восстановить, какими приемами достигалось это пробуждение. Вспоминает академик Семенов. Абрам Федорович Иоффе считал, что искусство руководства молодыми научными сотрудниками сводится к нескольким простым требованиям. В общении с учениками будь прост, демократичен и принципиален. Радуйся и поддерживай их, если они правы.